Холецистокинин. Нейропептидный гормон, вырабатываемый клетками слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и проксимальным отделом тощей кишки. Служит медиатором в разнообразных процессах, происходящих в организме, в том числе в пищеварении. Влияет на пищевое поведение человека, вызывая чувство сытости и контролируя аппетит. Кроме того, холецистокинин является регулятором поведенческих физиологических актов.